Свет – наш друг и враг. Фотоповреждение и антиоксидантная защита сетчатки. Фотоповреждение структур глаза, в том числе наружного сегмента зрительной клетки или клетки пигментного эпителия, происходит, как правило, по механизму свободно-радикального окисления. В 1954 году американский химик Начтон высказал гипотезу, что универсальной причиной старения служит свободно-радикальное окисление липидов, белков и других субклеточных компонентов кислородом. В клетках всех аэробных организмов были обнаружены источники супероксидных радикалов и особый фермент супероксидисмутаза, защищающий субклеточные структуры от этих радикалов. По существующим в настоящее время представлениям, большинство протекающих в организме биохимических процессов в той или иной степени регулируются системой клеточных мембран и во многом определяются процессами перекисного окисления липидов и состоянием антиоксидантной защиты. Если исходить из того, что повреждение клеточных мембран и клеточных органелл является, по-видимому, одним из универсальных патологических процессов, то среди причин структурно-функциональных нарушений мембран несбалансированная активация ПОЛ, вызванная каким-либо воздействием, занимает, пожалуй, одно из первых мест и выступает как раннее ключевое звено патогенеза не только старения, но и многих болезней. В числе таких болезней острые воспалительные заболевания органа зрения и возрастная офтальмопатология, глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки. Любая реакция фотосенсибилизированного окисления определяется тремя факторами. Присутствием окрашенного вещества, фотосенсибилизатора, присутствием веществ, легко подверженных окислению, субстрактов окисления, присутствием кислорода. В сетчатке, в первую очередь, в наружном сегменте и в пигментном эпителии, все три фактора присутствуют в полной мере. Это означает, что эти доступные свету структуры глаза легко подвержены фотоокислению и при определенных условиях фотоповреждению.